пункте проката работала. Велосипеды там, палатки туристам выдавала. Туристы ей палатки сдают, от самих дымом пахнет. Ее тянет куда-то. Это я потом уже понял. Во Владивостоке на гастролях верхний из нашего номера палец сломал. Номер сняли. Шляюсь по Владивостоку. Зашел в кафе. Там какие-то морячки на локтях борьбу устроили. У меня от безделья мышцы горят. Положил всех морячков. В шутку. Подходит один малый. «Ты, — говорит, — здесь незаслуженно пропадаешь. Рванем в Северстрой. Единственная планета, где может жить и зарабатывать порядочный кореш». Пошли в ресторан «Золотой Рог». К вечеру уговорил. Я про Соню и про Сережку, который полярником собирался быть, вспомнил. Прилетели в город. Он денег мне дал и устроил на курсы промывальщиков. Сам на трассе живет. Остальное вы знаете. Но я Соне сразу из города написал. Не думал, что ответит. А она ответила, и хорошо так, про какие-то пурги, про канаты, по которым в пургу ходят, за них держатся. Чепуха, в общем. Наверное, Сережкину трепотню вспомнила. Но откуда ей правду знать? Я сразу письмо ей о золоте, о том, что работаю с лотком и все такое прочее. И тут она мне стала сразу писать, Лина. Я, конечно, про золото врал, но о поселке писал правду, о ребятах, про полярную ночь. А она все про дурацкое золото. Не может быть, чтобы Джек Лондон только в книжках был. А как золото выглядит? Зачем оно ей далось? Но я все-таки горжусь. Сережка всю жизнь мне мешал, все врал. Но вот он сейчас самолетом смазочное масло меняет, механик прикован к земле, а я работаю как Джек Лондон, мою пробы далеко за полярным кругом. Я начал про занавес, который заело, то есть все одно к одному. Почты, сами понимаете, нет. Я думаю о Соне. И вдруг в восьмом шурфе в одной пробе 3 пластинки золота. Примерно по половине грамма каждая. Честно, я сам не знаю, как их в карман сунул. Мысль: положу в письмо и пошлю Соне, чтобы она окончательно поняла ничтожность Сережки. Через час испугался. Это же главное преступление промывальщика – разделять пробы и класть что-то в карман. На курсах каждый день повторяли. «Как назло вы пришли, извините, Владимир Михайлович. Пробы вы просмотрели, а значит, сунуть обратно уже нельзя». Потом главный инженер появился. «Я, как вы приказали, пробы принес. Вы с товарищем Ченковым в палатке были, а этот, который с ним, быстро так пробы у меня взял, все просмотрел, глазами туда-сюда и говорит мне, будто иллюзионистом работает. Лоток крашеный зря используешь, он пробу держит хужей. Когда доводишь, углом не надо сливать, по плоскости и кружить. А я точно углом сливаю, так мне нравится, и лоток у меня крашеный». Потом этот иллюзионист сквозь меня посмотрел и говорит: «Залетинок-то нет, а чудится мне, должны быть залетинки в этих грунтах». Залетинки! Если бы вы один были! Я обратно. Ребята спят, я Седова за ногу вытащил. Так и так, что делать? Разозлился он страшно. Сволочью меня назвал из-за вас. Назвал тварью последней за то, что я не знаю, кого можно обманывать, а кого нельзя. Отнял эти 3 пластинки и швырнул в кусты. Я, говорит, ничего не слышал, ты все забыл».